Глава 19. Диана. Прошла неделя. Ровно неделя с того момента за городом. Ровно неделя, как Юсупов меня не трогал. Вообще. Мы сталкиваемся только на работе. И то в первые 3 дня он улетал в другой город по работе. Остальную половину недели наше общение сводилось к рабочим моментам. Его властные, четкие должностные требования и ничего лишнего. Совсем. Ни одного взгляда в мою сторону, как на женщину. Это, конечно, радовало, но и пугало одновременно. Не может быть, чтобы он отпустил. Не верю. Хищник затаился, но это не значит, что упустил жертву из вида. Каждый день, каждую минуту я жду, что очередной его вызов в кабинет закончится сексом или хотя бы игрой, как он любит. Но нет. Четкие указания, прохладные поправки, официальные задачи и требования. Эта передышка пошла мне на пользу, и я расслабилась. Выходные провела с подругой. Мы ходили в кино, по магазинам, хорошо посидели в кафе. Снова чувствую себя свободной и беззаботной. Но это обманчивое ощущение. Меня скоро вновь растерзают. Вопрос времени. Сегодня понедельник. Юсупова снова нет. Работаю спокойно в тишине, приводя в порядок договоры, сортирую бумаги по важности. Спокойно обедаю с Аней, болтая о ерунде. Подруга даже не подозревает о моих неуставных отношениях с начальником. Поэтому без стеснения в очередной раз восхищается деспотом. Подыгрываю ей, улыбаясь. Надеюсь, так и останется, и она не узнает о том, что меня принудительно имеют. Мне парадоксально стыдно. Словно я виновна. У Ани сегодня день рождения. Отмечать с размахом не собирается, но приглашает меня после работы посидеть в ресторанчике. Соглашаюсь, выбирая ей на сайте магазина подарок, который доставят мне на работу. Юсупов появляется после обеда ближе к вечеру. Не один. С ним тот здоровый медведь со шрамом на брови. Как выяснилось, это начальник охраны. Здороваюсь, но, естественно, меня все игнорируют, не обращая внимания. Юсупов даже не взглянул в мою сторону, словно я пустое место. И представить себе не могла, что такое отношение будет радовать. «Диана!» В селекторе раздается холодный голос Юсупова. Всегда напрягаюсь, когда слышу его голос, даже если это рабочие вопросы. «Вызови мне срочно начальника финотдела! Немедленно!» «Хорошо. И чай нам подай!» Отключается, не дожидаясь ответа. Быстро набираю финотдел и передаю приказ Юсупова с пометкой «немедленно». Несусь на кухню заваривать чай. Делаю все четко и быстро. Юсупов умеет дрессировать людей. Составляю чашки на поднос, быстро иду в кабинет. Одновременно со мной входит и начальник финотдела. Мужчина галантно открывает для меня дверь, пропуская вперед, но видно, что нервничает. Глаза бегают, губы сжаты. «Проходи, Лев Андреевич», — кивает ему Юсупов. Обстановка напряженная. Юсупов очень холоден. Его голос звенит сталью, а черные глаза горят. Начальник охраны стоит возле панорамного окна и смотрит в небо, сложив руки за спиной. Подаю чай и немедленно направляюсь на выход. «Диана!» Останавливает меня Юсупов. Он не повышает голос, но я вздрагиваю. Если всю неделю он был прохладен, то сейчас агрессивен. Нет, эта агрессия не направлена на меня, но я ловлю общее настроение. Разворачиваюсь. «Вызови мне Надежду. Быстро. Пусть поторопится». Киваю, торопливо покидая кабинет. Набираю номер Надежды Михайловны. «Вас срочно вызывает Рустам Эдуардович», — четко сообщаю я. «Прямо-таки срочно!» — иронично усмехается она. «Я бы посоветовала вам не тратить время на иронию, а поторопиться. Он не в духе. Искренне советую ей. Без иронии. Она еще что-то пытается возразить, но я сбрасываю звонок. Ну, я предупредила. Пусть продолжает иронизировать. Но женщина появляется очень быстро». Стреляет в меня недовольным взглядом и входит в кабинет. Сука! Не знаю, отчего, но у меня к ней стойкая неприязнь. Ее язвительность и колкости не в счет. Она мне просто неприятна из-за ее высокоумных взглядов. Никто не выходит из кабинета довольно долго. Они там около часа. Мой рабочий день подходит к концу. Я уже получила от курьера подарок для Ани. Собралась и теперь посматриваю на часы, отсчитывая последние 15 минут моего рабочего времени. Аня скидывает адрес ресторана. Здесь недалеко. Она с коллегами уже направляется туда. Их отпустили раньше, а я сижу. Мне такая роскошь непозволительна. За 5 минут до конца моего рабочего дня дверь кабинета распахивается. Оттуда буквально вылетает Надежда Михайловна. Вся заплаканная. Размазывает косметику по лицу и буквально убегает, стуча каблуками. Начальник финотдела за ней. Тоже нерадостный. Нервно дергает галстук, срывая его. Минуты через 3 уже спокойно выходит начальник охраны. Даже не хочу знать, что там произошло. Хватаю сумку, тоже готовясь выйти. Но не успеваю. «Диана!» — останавливает меня Юсупов. Замираю, нервно теребя ручки сумки. «Зайди!» Распахивает для меня дверь шире и уходит вглубь кабинета. А я не хочу. Не хочу! Но оставляю свою сумку на стойке и покорно иду. Юсупов возле окна, ко мне спиной. Смотрит вдаль. «Дверь закрой!» — указывает мне. Закрываю, ощущая, как начинает неистово колотиться сердце. Я уже понимаю, что это не рабочее поручение. Но все еще глупо надеюсь, что меня отпустят. «На замок закрой!» Все. Надежда умирает. Нервно сглатываю, запираюсь. Понимаю, что это неизбежно. Передышка в неделю и его отстраненность ничего не значили. Но все равно боюсь, как в первый раз. К этому невозможно привыкнуть. Юсупов молчит, продолжая смотреть в окно. А я стою посреди кабинета и впиваюсь глазами в его спину. Осанка ровная, словно выправка военного. Напряжен. Это видно даже со стороны. Проходит минута, 2, 3, 5. Но ничего не происходит. В кармане моей юбки начинает вибрировать телефон. Это Аня. Но я не решаюсь ответить. Уж лучше бы я откусила себе язык, когда вешала ему, что ничего не хочу. Выносить такого Юсупова еще тяжелее. Мой телефон снова вибрирует, раздражая. «Выключи телефон», — холодно велит он мне, наконец оборачиваясь. Вынимаю телефон, палец соскальзывает с кнопки, но я справляюсь, снова прячу его в кармане, уже под пристальным взглядом мужчины. «Иди сюда». Подхожу. «Ближе!» Подхожу почти вплотную. Около минуты мы смотрим друг другу в глаза. Сглатываю, когда читаю в его черном взгляде что-то очень мощное. Хищное. Звериное. Юсупов наклоняется ко мне и глубоко втягивает запах моих волос. А потом все происходит резко, быстро и грубо. Вскрикиваю, когда он неожиданно хватает меня и разворачивает лицом к панорамному окну, вжимая в стекло. Сопротивляюсь, скорее на рефлексах. «Не дергайся!» — рычит мне в ухо. Замираю, хватая воздух. Он задирает мою юбку, всхлипываю от треска колготок. Кусаю губы до боли, когда слышу, как звенит пряжка его ремня. Вижу, как к моим ногам падает упаковка от презерватива. Юсупов проталкивает мне в рот пару пальцев. «Оближи!» Задыхаясь, рычит на ухо. Послушно облизываю, понимая, что любое мое сопротивление приведет к еще большей агрессии. Он вынимает мокрые пальцы, отодвигает трусики, увлажняет меня моей же слюной. «А-а-а!» — вскрикиваю, зажмуриваясь, когда он резко входит. Грубо, глубоко, без прелюдий и игр. Задыхаюсь. Рывок! Рвет блузку, пуговицы отлетают на пол. Сильные ладони отодвигают чашечки бюстгальтера, сминают грудь. Он начинает двигаться, вжимая меня в холодное стекло. Грубо трахает, набирая темп. Вколачиваясь в меня, всасывая кожу на шее, хрипло дышит. И я не кричу, а постанываю, кусая губы, но не от удовольствия. В какой-то момент мне даже прекращает быть больно. Тело привыкает, а разум нет. В горле ком, дышать нечем. Глаза наполняются слезами, но я сдерживаю их. Он снова просовывает мне в рот пальцы, вынуждая открыть рот, и я кусаю их со всей силы. Во рту ощущается привкус крови, но Юсупов продолжает вколачиваться в меня. Еще несколько грубых рывков, мои всхлипы, и он останавливается, содрогаясь, тоже хватая воздух. Все! Все. Все. Не двигаюсь, пытаясь отдышаться. Смотрю в окно на вечерний город. Огни, машины, суету в час пик. Он утыкается носом мне в шею и глубоко дышит, обжигая кожу своим горячим дыханием. Не выходит из меня, не двигается, продолжая держать под грудью. А мое сердце бешено колотится ему в ладонь. «Ты так хотела?» — хрипло спрашивает меня на ухо. Молчу. Я не способна сейчас говорить. «Так?» Не отвечаю. Я и рада бы, но ком в горле не позволяет. «Вот так? Без прелюдий, игр, разговоров! Ты так хотела?» Уже повышает голос. «Да!» — выкрикиваю в истерике. «Конечно, я так не хотела!» «А я не хотел!» Выдает мне в шею и ласково целует. Очень медленно ведет губами по коже, оставляя ожоги нежности. Он, наконец, выходит из меня и аккуратно одергивает мою юбку. Отпускает. Отходит. Разворачиваюсь, поправляю бюстгальтер. Блузка расстегнута. Застегнуть нереально, пуговицы вырваны с корнем. Запахиваю ее, обнимая себя руками. По колготкам ползут пошлые стрелки. Они разорваны. Между ног саднит, кожа на шее горит от его засосов. Захлопываю глаза, когда Юсупов срывает с себя презерватив и швыряет его в урну. Слышу звук пряжки ремня. Пошатываюсь на каблуках, ноги ватные. В голове тумана, во рту привкус крови. «Выпей», — произносит мужчина. Открываю глаза и вижу, как он протягивает мне стакан воды. Отрицательно кручу головой. Пить очень хочется, но из его рук я ничего не приму. Не хотел бы, не сделал бы. Не хотел бы, не трогал бы меня вообще и не принуждал бы, — хриплю я. Моя истерика трансформируется в ярость. Мне уже на все плевать. Хуже не будет. «Ненавижу тебя!» — захлебываюсь словами. Юсупов втягивает воздух. Прикрывает глаза, а когда открывает, швыряет стакан в стену. Осколки разлетаются, а я зажмуриваюсь. «Я хотел бы тебя больше не трогать!» — повышает голос. Впервые вижу его эмоции. Обычно он всегда холоден. «Я хотел бы отпустить, уволить к чертовой матери и забыть, но я не смог». Не смог и все, да, принудительно это. Да, надавил, да, заставил. Потому что ты не выходишь у меня из головы. Ты всегда со мной. Не могу выкинуть. И не отпущу, Проходится по кабинету, потирая лицо руками. «Не надо меня отталкивать! Не надо смотреть с пренебрежением и ненавистью! Я подонок, да! Циничная, эгоистичная сволочь! Смирись! Принимай меня! Привыкай! Или так, или...» Сжимает челюсть. «По-другому не будет!» В нем сейчас много эмоций. Они выплескиваются, заливая меня. Я вообще не узнаю этого мужчину. Он всегда безэмоциональный. Это признание от него. Но я не хочу их принимать. Закрываю глаза, чувствуя, как по щекам скатываются слезинки. Трясет. Холодно. Слышу его шаги. Он совсем рядом. На мои плечи что-то ложится. Юсупов укутывает меня в свой пиджак, согревая. Хочу его сбросить. Аромат тяжелого парфюма и мужского тела душит, но Юсупов не позволяет. Он обнимает меня, вжимая в себя, поглаживая по спине, зарывается в волосы. «Да не трогай ты меня!» Вырываясь, размахиваясь, залепляя несколько пощечин. Юсупов терпит, позволяя мне хлестать его. А я распаляюсь еще больше. Мне мало этих пощечин. Толкаю мужчину в грудь, он отшатывается, но снова наступает. Сгребает меня в охапку и сжимает. Безвольно повисаю. Выдыхаюсь. Все. Все, моя девочка. Давай как-нибудь договариваться. Я не отпущу. Сорвался, прости. Не нужно меня отталкивать. Когда я теряю контроль, то все уничтожаю. А с тобой я теряю контроль. Целует меня в висок, прижимается губами. Скажи, чего ты хочешь? Проси все, что хочешь, но только не отпустить. Поехали ко мне. Поужинаем, спокойно поговорим. Нет, я хочу домой. Одна. Сейчас. Отпустить не прошу, только на сегодня. Ты меня сейчас душишь. Снова вырываюсь. И он отпускает, отходя на пару шагов. Дмитрий ждет внизу. Снова надевает безэмоциональную маску и отворачивается от меня. Идет к бару, наливая себе виски. Слышу, как бутылка бьется о бокал. Его трясет, и виски проливается. Зависаю на дрожащих руках мужчины. Но только на секунду. Плотно кутаюсь в мужской пиджак, потому что выбора нет. Блузка разорвана. И быстро покидаю кабинет.